расставаться с памятью о чуде, зная, что его уже не будет. И ты плачешь, и дождь за окном, и ты плачешь, а детство прошло. Не плачь, Алиса, ты стала взрослой, праздник наступил, и тебе уже 16 лет. У двери в первый раз равнодушно к улыбкам друзей, и среди подарков нет игрушек, и тебе никто сейчас не нужен. Это праздник закрытых дверей, это праздник вчерашних детей. Не плачь, Алиса, праздник наступил, и тебе уже 16 лет. Прощай, Алиса, погасли звезды, и глядит в окно взрослой жизни первый твой рассвет. Вот и все, кружит ветер опавшие листья. Вот и все, но иначе и быть не могло. Лето не всегда бывает теплым, оставляет холод снег на стеклах. И ты плачешь, а детство прошло. И ты плачешь, а детство прошло. Не плачь, Алиса, ты стала взрослой, праздник наступил, и тебе уже 16 лет. Прощай, Алиса, погасли звезды, и глядит в окно взрослой жизни первый твой рассвет. Не плачь, Алиса, ты стала взрослой, праздник наступил, и тебе уже 16 лет.